плотно сжала губы и вошла в святилище. Дверь закрылась. Несколько секунд я стоял, созерцая фонтан во дворике. У меня оставалось 2 часа до момента, когда надо было забирать Беррел-3 и ехать к Салли Паровски. Я отправился в адвокатскую контору Тайсинкер, Оливер и Шварц. Я выполнял поручение по доставке повесток от всех 3 партнеров и познакомился там с Харви. Харви обслуживал их компьютеры и получал приличную плату как специалист. Он занимал маленькую, хорошо оборудованную комнату в конце коридора возле туалетов, где секретарши могли наблюдать за ним. Харви имел пристрастие к спиртному, и в обязанности секретарши входило отмечать его входы и выходы. Харви это знал, принимал и даже приветствовал. Так ему было легче воздерживаться от пьянства. Харви не хотел потерять работу. Он должен был выбирать либо компьютер, либо бутылка. Слабину Харви, ставшую куда менее явной с тех пор, как я познакомился с ним, терпели. Харви был компьютерный гений. Я имел договоренность с Т.О. и Ш. Я доставлял им бумаги бесплатно на условие, что могу, не злоупотребляя этим правом, приходить к Харви в любое время. Некоторые вещи, которые делал Харви, были на грани законности. Его неписанное и даже непроговоренное соглашение с Т.О. и Ш. требовало от него, в частности, ежеминутной готовности принести присягу в том, что любая информация, добытая им из сети, получена легальным способом. Харви мог скачивать информацию из полиции, всякой полиции, имеющей компьютер, а также кредитных агентств, банков, отелей, почти любой крупной корпорации, Пентагона, ФБР, и даже, наверное, просматривать списки хозяйственных покупок жен работников израильской разведки. Харви сидел в своем кабинете без окон, пил содовую и что-то изучал на экране компьютера. Харви больше похож на бывшую кинозвезду, чем на хакера. Окончил он ни много ни мало Мичиганский технологический, хотя, глядя на него, вы бы никогда об этом не догадались. Высокий, загорелый, он носит пиджачные костюмы и коротко стриженные золотые волосы. «Харви», — сказал я. Он что-то пробормотал и попытался оторваться от экрана. «Льюис Фонеско», — проговорил он. «Узнаю по бодрому голосу. Ты по делам или хочешь выведать спортивный прогноз на неделю? Если второе, ставь на Дьюк против Северной Каролины. Информация с экрана». «По делам». Я протянул Харви папку Мелани Себастьян. Он раскрыл ее и стал медленно читать документы. «Кто это составил?» «Ее муж». «Хорошая работа». Она уехала и сняла деньги с их совместных счетов. Здесь номера счетов, список кредиток, номер телефонной карты —